Лисица окинула его равнодушным взглядом и, не проронив ни звука, повернулась, чтобы уйти. «Подожди!» — наконец выдавил из себя смущенный лис. «Не могла бы ты... Не могли бы мы немного поговорить?» Она нехотя остановилась, всем своим видом выражая крайнее нетерпение. «Поговорить?» — недоуменно переспросила она. «О чем мне с тобой говорить? Видишь ли, я пришел сюда издалека, это видно сразу. И думал, может, ты будешь так любезна и расскажешь мне немного про здешние края, ну, про этот лес и вообще. Я недавно убежал из зоопарка и здесь слегка растерялся». «Из зоопарка? Впервые слышу это слово. Это такое место, где зверей держат в клетках, ну, знаешь, как цыплят на ферме, чтобы люди могли без опаски глазеть на них. Людям это, наверное, приятно, но тем, кто сидит в клетках, не слишком-то. Да что об этом вспоминать? Главное, я выбрался оттуда, и теперь я здесь». «Не понимаю, какое это имеет отношение ко мне», — высокомерно проронила лисица. Впервые Камео пришло в голову, что происхождение у него довольно сомнительное, и что жители леса могут отнестись к нему с пренебрежением. Раньше он и думать не думал, что пригородные лисы, все интересы которых вертятся вокруг мусорных бачков за рестораном, лисы, считающие отжившим вздором древние традиции и законы своего племени, уступают в благородстве своим лесным собратьям. «Ты здесь ни при чем, конечно», — растерянно пробормотал Камео, — «совершенно ни при чем». Вдруг его озарило вдохновение. «Если только гостеприимство в этих краях не в обычае, я здесь чужой, мне нужен твой совет, нужна твоя помощь, неужели ты мне откажешь?» Взгляд лисицы немного смягчился, хотя по-прежнему светился надменностью. «Я попробую тебе помочь, только выражайся точнее, пока я так и не поняла толком, что ты от меня хочешь». Тут Камео прорвало. Набравшись смелости, он точно кинулся в омут. Он тараторил и тараторил, захлебываясь в потоках слов, пока ледяной взгляд лисицы не остудил его пыл. Только тогда он понял, что горячность сослужила ему недобрую службу. «Чего я хочу? Конечно, иметь дом, подругу, которая делила бы со мной радость и невзгоды. Я долго жил один, отвык от общества других лис, и, наверное, со мной будет не так просто ужиться. Но странствия мне надоели. Теперь мечтаю об одном — осесть в хорошем месте, вроде этого леса, завести опять семью, жену, детенышей. Понимаю, мои слова тебя удивили, мы ведь совсем не знаем друг друга. Но когда я увидел тебя в ореоле закатных лучей, твоя красота поразила меня. О, как ты хороша, твоя шуба так и сверкает в алых отблесках». Камео заметил льдинки, блеснувшие во взгляде лисицы, но него ощутимо повеяло холодом, но он не мог остановиться и с отчаянием продолжал. «Ты такая изящная, хрупкая, в жизни таких не видел, и твой запах, он дурманит меня, так что голова идет кругом, а голос, поверь, ни один соловей не может сравниться». «Значит, хочешь опять завести семью?» «Похвальные намерения», — перебила его лисица. Высокомерие, сверкающее в ее взгляде, сменилось откровенным презрением. «Я тебя сразу раскусил. Повидал я на своем веку вашего брата Шалопутов, все в одного поля ягоды». «Как? Как ты меня назвала? Шалопутом, как же еще? Знаю, сами-то вы любите величать себя странниками, вы времени даром не теряете. Куда бы вас ни занесло, подкатываетесь к первой приглянувшейся вам лисице и начинаете клинья подбивать. Не сомневаюсь, в чужих краях так называемых жен у тебя не меньше дюжины, а тебе и забот мало».